Алексей Лавров. «Тень души 3», читает Мироненко Юрий. Глава 1. Капсула открылась. Подошел Вадим и помог вылезти. Я спросил: «Старик, а где моя одежда?» «Какая тебе одежда?» — раздраженно ответил он. «Пристегивайся к своему экзоскелету». Я удивленно приподнял брови, и Вадим деловито проговорил: «Пристегивайся и пойдем обратно в палату. Ляжешь в кровать, типа ты только что очнулся». «Действительно, ни к чему подводить человека. Лишний раз». Я кивнул и позволил проводить себя к стульчику. Пристегнулся к экзо. Мы вышли в коридор. Вадик закрыл двери и едва успел меня поймать. Злость ушла, силы тоже. И кружилась голова. Он прислонил меня к стенке, падать мне не позволял экзо. Я отдышался, головокружение немного отпустило. Хрипло сказал: «Пойдем дальше». Вадим повел меня, придерживая за плечо. Я заставлял себя передвигать свои тяжеленные ноги. Доковылял до кровати уже в полуобмороке. Уселся на койку. Вадик ловко отстегнул меня от экзоскелета и уложил. Надел на меня свежий подгузник. Потом принес бутылку с дозатором. Поднес к губам. Я сделал несколько глотков какого-то коктейля. Что-то молочное с медом и ароматом ягод. Горло все-таки при глотании побаливало. Я оторвался от поилки и хрипло сказал: «Прям как в больнице». «Ты пей давай», — добродушно проговорил Вадим, и когда я снова припал к дозатору, рассудительно сказал: «Если человек не идет в больницу, больница все равно приходит к человеку». Я напился. Он убрал бутылку и, серьезно взглянув мне в глаза, спросил: «Скажи, пожалуйста, что там было такого важного для проекта? Почему тебе так срочно потребовалось вирт-капсулу?» «У меня случайно получилось поставить игру на паузу», — просипел я. «Появилось предупреждение, что если не вернусь за сутки, вообще никогда не вернусь». «За сутки?» — повторил Вадим. «Чё ж так спешил?» «Да там, понимаешь, такие были дела», — отвел я глаза, «что если б сразу не решился, сам бы потом не захотел». «А Денису выйти помог?» — спросил он серьезно. «Помог», — ответил я. «Ну, посмотрим», — бодренько проговорил Вадим и вынул телефон. Что-то ткнул на экране и, приложив аппарат к уху, долго молчал. Наконец заговорил деловым тоном: «Алло, Сергей Васильевич, Артем очнулся». «Ну, вы же велели докладывать в любое время». «Да». «В 2 ночи тоже». «Хорошо, до завтра». Вадим убрал телефон и проворчал: «Привет тебе от дедушки». «Спасибо», — сказал я и смущенно проговорил: «Сейчас ночь, а как же твоя семья?» «Как-как? Вот так», — раздраженно ответил он. «Дежурили возле тебя по очереди с твоим отцом». «Извини», — пробурчал я. «Ладно, хоть очнулся», — брюзгливо сказал Вадим. «А сейчас попробуй просто уснуть». «Хорошо», — благодушно ответил я. Вадим отправился в соседний кабинет спать на диванчике. Сказал на прощание, что орал, если что. Тут звуковой и видеоконтроль. Ушел, погасив свет. Я прикрыл глаза и отрешился от мыслей. Уже слава богам, что очнулся не в тюремной больнице. Остальное завтра расскажет дедушка. А сейчас самое для меня главное то, что в игре полгода — это 5-6 суток комы. Нужно оживать, разгонять силы духа. Долгая медитация незаметно перешла в глубокий сон. Проснулся от того, что почувствовал, как в палату вошел человек. Включился свет, и раздался голос Вадима. «Доброе утро! Как ты тут?» «Нормально», — ответил я. «Помоги подняться, пожалуйста». Он подошел ко мне и настороженно спросил: «Зачем?» «Размяться», — сказал я честно. «А сможешь?» — уточнил Вадик серьезно. «Смогу», — уверенно заявил я. Он сказал, протянув мне руку: «Хватайся!» Сесть получилось легко. На кураже я слез с кровати. Вадим меня отпустил. «Хорошо стоишь?» — спросил он строго. «Хорошо», — сказал я с серьезным таблом. «Тогда вот», — проговорил Вадик, подойдя к шкафу. Вытащил трусы и майку, положил мне на кровать и проговорил, указав на белую дверь на стене. «Санузел там. Будешь готов, просто позови меня вслух». Я кивнул, и он вышел из палаты. Как был в подгузнике, приступил к зарядке. Двигался только для того, чтобы почувствовать себя в движении, направляя силы духа. Получалось вполне удовлетворительно. Опустился на колени медитировать, уже не сомневаясь, что сам смогу встать и даже схожу в душ без экзоскелета. После контрастного душа вытерся. На полочке у зеркала нашлись зубная щетка в упаковке и тюбик зубной пасты. Принялся чистить зубы. На той же полочке заметил несколько одноразовых тяпок и баллон с пеной для бритья. Я, конечно, волф, и характер мой нисколечко не улучшился, но ведь в игре я брился, чтобы во мне не заподозрили викинга, а в родной реальности и вовсе глупо что-то из себя изображать. Я прополоскал рот и решительно принялся удалять эту уже буйную растительность. Так, трое суток прошлый сеанс, потом 3 дня в реале и следующая миссия — 5-6 дней. Неудивительно, что оброс. Борода не желала сдаваться без боя, порезался пару раз. Умылся горячей водой и сосредоточился на порезах, глядя в зеркало. Кровь свернулась прямо на глазах. Ну, что и требовалось доказать. В игре на мне тоже все быстро заживало. Это ж сколько у меня талантов духа. Воли и разума, кстати, тоже прилично. И если все это со мной, а куда бы оно делось, нематериальное ведь, обязательно нужно развивать в реале. С такими делами, да это ж вообще черт знает что можно сделать. Ну, во властные властелины мира лезть не обязательно. Это глупо и хлопотно. Зато в следующей миссии буду более подготовленным. Если она, конечно, будет, это следующая миссия. Я вышел из душевой, надел трусы и майку, присел на кровать и громко сказал: «Вадим!» Через пару минут он вошел с подносом в руках и воскликнул: «Почему без скелета? Ну-ка, надевай!» «Не люблю я такой тон». Я угрюмо на него посмотрел, и он сказал немного душевнее: «Ну, передо мной это корчить не надо. Надевай, а то завтрак твой выброшу». Это был весомый аргумент. Я, сохраняя покерфейс, встал, подошел к стулу и пристегнулся к экзоскелету. Вернулся на кровать. Вадик поставил поднос мне на колени. «Так, что тут у нас?» «Вареное яйцо, кусочек хлеба с маслом, творожок и молочный напиток». Я снова недобро воззрился на Вадима. «Извини, шашлыков не жарим, икры тоже нет», — язвительно проговорил он и добродушно добавил: «Да ты это попробуй съесть!» «Ну, попробовал. Вообще не понял, что это было». «Все-таки 5 с лишним дней в коме», — проговорил Вадик растерянно. «Сразу много есть нельзя». «Много есть вообще нельзя», — сказал я примирительным тоном и спросил: «А одежда моя где?» «Одежда?» — переспросил он. «По идее, ты должен сейчас снять экзо и дальше лежать». Я терпеливо смотрел в его смущенную личность. «Сейчас дед твой и папка придут. Как я им тебя покажу?» — проговорил он. «Вот именно», — сказал я. «Давай одежду». Вещи мои нашлись в том же шкафу, в котором Вадик взял для меня трусы и майку. Я отстегнулся от экзо и принялся одеваться. У него запиликал телефон. Он сразу вытащил трубку из кармана и проговорил: «Да, ждем». Вадик убрал телефон и сказал: «Уже идут». Я успел одеться и снова пристегнуться к экзоскелету, который уже раз за утро. И в палату вошел дед с объемным пакетом, а за ним папка. Дед, оглядев меня веселыми глазами, прогудел: «Ты же всю ночь в коме лежал». И положил мне пакет на колени. «Ага», — сказал я и вытащил из пакета большую шоколадку. Сразу развернул с краю и откусил большой кусок. «Так, что у нас там еще? Персики, бананы, прочая фигня. Ага, печенюги, сок». «Здравствуй, сынок», — ласково сказал папа. «Привет», — произнес я с полным ртом. «Как ты себя чувствуешь, Тёма?» — участливо спросил отец. «Сможешь с нами поговорить?» «Угу», — уверенно кивнул я. Дед посмотрел на Вадима, и тот деловито сказал. «Тогда прошу за мной!» Я встал с кровати и с пакетом в руках вышел следом за всеми из палаты. Прошли немного по коридору, и Вадик привел в комнату для совещаний. Мы расположились в удобных офисных креслицах за большим Т-образным столом. «Здесь нет систем контроля», — проговорил Вадим. «Не беспокойтесь». «Сам не беспокойся», — небрежно сказал дед и обратился ко мне. «Артем, твой отец рассказал, что ты во время сеанса впал в кому. Через 3 дня очнулся, а потом пришел сюда с пистолетом, чтобы улечься в верткапсулу снова. Что это за игра?» Я прожевал печенюгу, запил соком и заговорил ровным тоном. «Эта игра похожа на настоящий мир. Там все по-настоящему. Первый раз я там как бы застрял. Пропала кнопка выхода. Вместе со мной застрял Денис, мой одноклассник. Он тоже испытывал игру». Я перевел взгляд на Вадима. «Да, только ему удалось войти в твою игру», — проговорил он. «В этой игре на нас напали враги», — продолжил я рассказ. «Мы сражались, и...» Денис ударил меня мечом в спину. А потом встал перед врагом на колени, чтобы остаться в игре. Я сделал несколько глотков из пакета с соком и заговорил дальше. Очнулся в больнице и думал, что это был просто коматозный бред. Но наша с Денисом общая знакомая Лена рассказала мне, что Денис тоже испытывал игру и впал в кому. Я решил помочь ему выйти из игры. «То есть в вашей игре ты его грохнул?» — уточнил дед. «Да», — ответил я спокойно. Дед посмотрел на Вадима, он сухо сказал. «Сегодня сообщили, что Денис очнулся ночью». «Я посмотрел анимации», — заговорил дед и усмехнулся. «Черт вас подери, я и сам бы в это поиграл. Но коматоз — явный перебор». «Мы работаем над безопасной версией игры для широкого круга пользователей», — проговорил папа. «Да, ты говорил», — кивнул дед и снова уставился на меня. «Итак, Темка, давай посмотрим, что у нас получается. Ты взял в клубе пистолет и пришел сюда со своей знакомой. Здесь вы взяли Вадима в заложники и потребовали провести к верткапсуле. Через 3 поста охраны. Ты покалечил охранника». «Что с ним?» — спросил я смущенно. «Он умер», — холодно ответил дед. «Как?» — воскликнул я. «От чего?» «От того, что стрелял в тебя», — раздельно сказал дедуля. «На поражение. Чтобы убить. Я видел записи с камер». «Но ведь это был его долг», — горячо возразил я. «Возможно», — пожал дед плечами. «Кстати, других охранников за то, что дали тебе пройти, просто уволили. А тот умер». Он тяжело на меня посмотрел и проговорил очень серьезно. «Никто в мире не может стрелять в моих близких и жить после этого дальше». Такого деда я еще не видел. Он мне живо напомнил глыбу. Вот тот амбал на месте деда смотрелся бы очень гармонично. Они даже в чем-то похожи. Дед откинулся на спинку кресла и продолжил снисходительно. «Из-за твоих художеств мне пришлось купить этот НИИ и фирмочку твоего папки со всеми патентами. 1,5 миллиарда рублей. На секундочку. Записи с камер уничтожены, ничего не было. Но я никогда не разбрасываюсь деньгами просто так. И ты, Артемка, поможешь мне их вернуть. А...» Он обернулся к Вадиму. «Дружище, мы планируем наладить выпуск игровых вертшлемов и верткапсул», заговорил Вадик. «Для их продвижения запустим лайт-версию этой игры. А продвигать игру мы предлагаем тебе, Артем. Вместе с Леной и Денисой вести блог». «И вести блог ты будешь в экзоскелете», — добавил папка. Более того, мы снимем про тебя рекламный фильм. Экзо тоже ведь разработка фирмы». Я угрюмо на него посмотрел, перевел взгляд на деда. «Я смотрю, ты хочешь отказаться?» — благодушно прогудел дедушка. «Пожалуйста. Но учти, что эта фирма — твое наследство от меня. Когда отобьете мои 1,5 ярда, я тебе ее продаю. А если не хочешь, я для тебя и так сделал достаточно. Можешь забыть и про меня, и про фирму. И про Дениса с вашей знакомой. Мальчик ведь уже в больнице. Случатся фатальные осложнения. А девушка с горя выпрыгнет из окошка или отравится. Юные особо такие экспрессивные». Дед криво усмехнулся и продолжил сухо. «Мы не можем допустить, чтобы обо всем этом знали посторонние, не вовлеченные в проект люди. Разумеется, тебя это не касается». «Такого деда я точно не знал». «Что ж, взрослый мир приветствует тебя». Я прожевал очередной кусок шоколадки с печеньем и спросил. «Что сейчас с Леной? Надеюсь, не в тюрьме?» «Тебе же сказали, что ничего не было», — ответил отец. «Учится и ждет, когда ты вернешься. Кстати, для мамы ты со мной и дедом в турпоходе». «Тогда нормально», — сказал я. «Конечно же, я согласен». Я обернулся к деду и со всей душой проговорил. «Спасибо тебе». «Да ладно», — смущенно пробасил он. «Было бы на пользу», — дед вздохнул и сказал ласково. «Только не делай так больше, хорошо?» «Хорошо», — ответил я. «И обоссался бы от умиления, если бы не серьезные лица Вадика и папки. Как-то их дедуля уговорил продать ему все. Они точно до меня разговаривали с дедушкой и тоже многое для себя открыли в этом мире». Дедушка добродушно пожелал нам всем успехов, а мне персонально скорейшего выздоровления, и ушел по своим важным делам. Я хотел его спросить, что с моим кольтом, да как-то, ну, не тот момент. Не надо сразу после того, как пообещал, больше так не делать. Вадим пошел его провожать до проходной, а папка сказал мне: «Поедем домой». «А где мой мотоциклетный шлем?» — спросил я. «Какой тебе шлем?» — воскликнул он. «Сразу после комы». «Уже 10 часов прошло», — проворчал я угрюмо. «Сынок», — ласково посмотрел на меня папа, «мы же как бы возвращаемся из турпохода. Ты с мотоциклом прыгал с парашютом?» «А это мысль. Надо будет попробовать как-нибудь потом. А сейчас папа, как всегда, прав». Я проворчал: «Ладно, поехали». И мы встали с кресел. Вышли из кабинета, прошли по коридору. Дальше проход перекрывали железные автоматические двери. Отец заглянул в глазок и внятно сказал: «Иреев с сыном». Двери открылись, и я увидел новый пост охраны. Двое автоматчиков в бронежилетах уже навели на нас стволы, третий — за столом. Мы вошли, двери за нами закрылись. И только после этого мужик за столом нажал какую-то кнопку, и открылись выходные двери. Мы с папкой вышли, причем автоматчики постоянно держали нас на прицеле. За нами закрылись двери, и мы пошли по лестнице вверх. Я помотал головой и растерянно проговорил: «Вот ничего себе дела!» «Кто бы удивлялся!» — проворчал отец. «Если что, двери блокируются по сигналу с центрального поста охраны». «А где он расположен?» — спросил я с самым невинным видом. Отец промолчал, только покачал головой. Вот в пристойном молчании мы миновали еще 2 поста охраны и вышли на 1-й этаж. Папа предъявил на вахте суровому деду с осанкой военного 2 смешные бумажки. Одну сунул обратно в карман, а другую протянул мне. «Твой новый пропуск. Не потеряй». Я с покерфейсом свернул документ и спрятал в карман. «Надо же, даже пропуск заранее сделали. Хотя это, скорее всего, просто на всякий случай». Прошли к отцовской машине на служебной парковке. Уселись. Я без напоминаний пристегнулся. А папка включил двигатель и достал из кармана телефон. Ткнул в экран и почти сразу заговорил в трубку. «Ир, привет. Мы приехали». «Хорошо. Рядом сидит». «Да не за рулем я с тобой разговариваю. Стоим еще, сейчас поедем». «Ладно. Я тебя тоже целую». Отец убрал свою трубку, открыл бардачок и вытащил мой телефон. Протянув мне, сказал: «Позвони маме». «А что я ей скажу?» — спросил я, убрав трубку в карман. «Куда хоть мы ездили?» Отец, наконец, включил скорость. Поехали. По дороге домой он рассказывал, куда мы ездили и что делали. Когда заехал в наш дворик, папка достал из багажника нашу дорожную сумку и с честным лицом пошел занести ее домой. С нашей мамой все должно быть достоверно. Пусть она еще на работе, у нас же видеоконтроль. Отец у дверей нажал кнопку звонка, открыла Ася и очень нам обрадовалась. Папка сказал, что только сумку занесет и сразу поедет на работу, а я на сегодня в полном ее распоряжении. У меня выходной. Ася строго сказала, что ждет меня на кухне в 11 помогать ей готовить обед, а пока я свободен. Я кивнул своим покерфейсом и отправился к себе в кабинет. Уселся за рабочий стол и задумался, с чего начать реальную жизнь. Медитация и тренировки — это само собой, но вот прямо сейчас мне не хватает кое-чего уже привычного, необходимого. Я достал телефон и набрал отца. «Алло, пап», — сказал я, — «где моя карточка?» «В ящике твоего стола», — ответил он. «А тебе зачем?» «Выжигатель хочу», — честно ответил я. Он фыркнул и отключился. Опять предок где-то увидел юмор. Я убрал телефон и открыл ящик. Карточка лежала сверху. Включил компьютер. Зашел на сайт торговли всякой всячиной. И заказал выжигатель. Еще электролобзик, лист толстой фанеры, наждачной бумаги, бутылку морилки, лак и кисть. Все оплатил карточкой с доставкой в ближайшее время. Обещали привезти через час или до конца рабочего дня. До 11 просматривал, что я за неделю пропустил в университете. Потом помогал Асе готовить обед, а как приготовили, вместе его и съели. Мистер Барс соизволил присутствовать и тереться об Асину ногу. Меня он игнорировал, но хотя бы не шарахался. Ася сказала, что это добрый знак. После обеда я традиционно убрал со стола и вымыл посуду. Вернулся в кабинет, снова занялся учебой. Прикола ради, нашел в сети виртуальные клавиатуры с древнеславянским и греческим алфавитами и по каждой лекции записывал выжимку по-древнегречески или на древнеславянском. А вот древняя норвежская письменность оказалась почему-то практически латинской. В принципе, ничего особенно сложного, просто мне привычнее руническая, а ее-то в сети не нашлось. Придется просить папку или Вадика. Позвонили из доставки, сообщили, что машина стоит у наших ворот. Я вышел, забрал покупки и отнес в свой кабинет. Не теряя времени, расчертил фанеру и принялся выпиливать ровные прямоугольники. Зашкурил края и сразу устроил в кабинете уборку, а то ж Ася не поймет. Карандашом нарисовал на прямоугольниках руны и аккуратно выжег. В этом мне хорошо помогла способность сосредотачиваться на своем деле, попутно наполняясь праной и направляя ци. Раздербанил тетрадь, разложил листы на полу. Обрабатывал прямоугольники морилкой и раскладывал на листах. И еще пару часов, пока сохли, посвятил учебе. Переводил то, что написал по-древнеславянски на древнегреческий и наоборот. Покрыл прямоугольник лаком с одной стороны. Залез в наш с мамой шкаф с рукоделием и взялся мастерить подобающий мешочек со шнурком. Снова сосредоточился. Полтора часа, как украли. Перевернул прямоугольник и покрыл лаком с обратной стороны. Немного позанимался, посмотрел тексты на древненорвежском и переводы их на современный норвежский и русский. Больше осваивал непривычный алфавит и добился того, что строчки символов зазвучали. Мне живо представились все эти «Хелтер», «Агвит», Герда, Акки, Дьярви, Магни и Ирин. Блин, каждый час здесь, это двое суток там. Хотя с выходом из игры всех игроков она должна бы остановиться. По идее. Вроде бы. И нет же никаких гарантий, что в это не играет кто-нибудь еще. А эта мысль наводит на совсем грустные размышления. Вдруг да кто-нибудь так же играет и в нашей реальности? Тёма мой, например, откуда взялся? Не-е-е. Конечно, спокойнее всего считать его просто милой шизофренией. Упс, 6 часов. Я отправился на кухню помогать Асе готовить ужин. Мы, как всегда, справились молодцами. Когда пришли родители, их ждал уже накрытый стол. Поужинали в обычном пристойном молчании, а за чаем мама высказала неудовольствие турпоходами посреди семестра, особенно всего через 3 дня после выхода из комы, и пообещала серьезно поговорить об этом с дедом. Я сказал, что это больше не повторится, сам не хочу, не нужно ругать дедушку. Она взяла с меня торжественное обещание и нехотя согласилась отложить разговор с дедом на время. Папа сосредоточенно пил чай, глядя на нас грустными глазами. Ему-то мама наверняка многое успела высказать. После ужина мама предложила вышивать и слушать английскую классику на языке оригинала. Папе тоже, чтоб хоть немного оторвался от работы и побыл со своей семьей. Я с покерфейсом провел их в свой кабинет. Попросил располагаться на диване, а я пока тут приберу. Они расположились и молча, очень внимательно смотрели, как я собираю руны в мешочек и сгребаю тетрадные листы в комок. Я выбросил бумагу в корзину. Достал из ящика пяльцы, нитки, иголки и вручил родителям. Нашел в сети скандинавские саги на древненорвежском языке. Не, пели замечательно, но ведь слова коверкали, а то и вовсе путали. Впрочем, предкам вроде бы нравилось. Я уселся на полу на колени, сосредоточился и выбросил горсть рун. Опять первым выпал Гжагль. Распятый, распутье. Но за ним исток, и сразу искра. «Вы в Скандинавию ездили?» — спросила мама у отца вполголоса. «Не, тут неподалеку, в Подмосковье», — ответил папа. «Тогда у Тёмы парашют не раскрылся», — заметила мама. «Да, 2 раза», — печально сказал отец. «Нет, ну везде одно и то же. Нигде нас, колдунов, не понимают. Хотя нам всегда было пофигу. Вот под Гжаглем Каун виселится. Это серьезно».